На улице появились прогуливающиеся сеньоры Беатриче и Элеонора. Бедный Лелио совсем разобиделся. То есть ничего я так не люблю, как дразнить его. Надо его однажды погладить, а четыре раза высечь. Хорошая вы мне услуга оказали, ваша милость, сказавши Кеке, будто бы это от меня идет, что она не дочка сеньора Тони. Анжелета, надо же было мне перед ней оправдаться. Очень хорошо. А потом еще про нас говорят, будто мы сплетницы. А, по-моему, и барыни молчать не гораздо. Да что за беда? Что вы, Кэки, что ли, испугались? Никого я не испугалась. А только я, как бедная девушка, не желаю мешаться в сплетни. Сеньора Анжелета, покорно вас благодарю. Так сразу и побежали всем благовестить, что я вам сказала про кузину Кэку. Никому я не говорила, кроме этой барыни. Ладно уж, пустомеля. Это я-то пустомеля. Эй, ты, Кате! Ну, это раторка ж ты. Я? Это еще почему? Все так и выложила про кузину Кэку, Да я только одной Анжелете и доверилась, а это уж она, болтушка, рассказала по секрету всему свету. Да никому я, кроме сеньоры Беатричи, не рассказывала. Это она раззвонила в колокол. А я сообщила только сеньоре Элеоноре. А я только одному Беппу. Ладно, все вы сплетницы вышли. Что? Я? Я знаешь, какая женщина? Нет, ты говори, да, оглядывайся. Это они все сплетницы, а вовсе не я. Это меня-то сплетницы обзывают? Такую-то хорошую девушку? Ах, дерзкий, да вы, кажется, вздумали держаться с нами совсем за панибрата. Вот наглые, вот нахалки. Нахалки? Нет, это вы сами не села, не палыми локтями в нос лезете. Хоть вы и здоровы лаете, но только меня знаете, вам этим не запугать. Видите, видите, Анжолетта, это все из-за вас. Видите, какая вы переносчица, Анжолетта. Удивляюсь я вам, я девушка почестнее вас. Отвечай, отвечай, не робей. Сорви с нее чепец с этой барыни. О, пойдемте отсюда, сеньора Элеонора, нам неприлично ругаться с этими скверными бабами. Вот я возьму и прикажу исполосовать им морды. Да попробуй! Полента, полента, горячая полента! Да что тут такое, сеньора? Что это за сражение? Все из-за этой вашей приблудной дочки. Ой-ой. Да, всему причина это ваша незаконная. Еще того лучше. Будьте на прокляты, ваши пригульные. Здорово. Эй, кузен, обнимайтесь с вашей лошачихой. Ого. Эй, кузен, боюсь, как бы лошачиха меня не легнула. Ай-яй. Ноги ваши. Ай-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Меня тут же обухом хватили. Вы что, сеньор Тони? Ой, я себя не помню. Это о вашей дочке? Сеньор? Да, о моей дочке. Да она что же, не дочка вам, что ли? Ах, я горемычный. Да вы мне расскажите откровенно. Пойдемте, сударь, я вам все скажу. Ну, любопытно, в чем дело? Вот чертовы бабищи! А да ну их, ну скажите мне хоть что-нибудь. А что я вам скажу? Да она ваша дочка или не ваша? Не моя эта дочка! Ай-яй-яй! Куда же вы, ну? Да нет, нет, он просто с ума сошел, а?